Глава 20. До самого вечера я не покидала кабинет, читая гримуар. Но, к сожалению, пока ничего подходящего не обнаружила. «И что делать?» — осведомилась книга, переворачивая страничку. «Если бы я знала, но завтра надо Корса попросить привезти побольше овощей да фруктов». «Селин!» «Ты глянь, что твой маг вытворяет!» — каркнула Роза, влетев в окно. «Не мой!» — рыкнула на фамильяра, тяжело вздохнув, добавила. «Ни минуты покоя!» Выйдя во двор, огляделась, но ничего странного не увидела. Все было тихо и спокойно. «И где он?» — спросила ворону, которая скакала по забору, довольно каркая. «В лесу, на поляне!» «Где?» Удивленно воскликнула, направляясь следом за летящей розой. «Что он там делает?» «Увидишь!» — загадочно прокаркала вредная ворона. Через кусты проходила настороженно. Мало ли что задумал маг. Хотя Барси и Роза не дали бы меня в обиду. Но я была сражена увиденным и, честно признаться, совсем не ожидала. Маг косил. Именно косил траву под чутким руководством деда Родана и был настолько увлечен своим занятием, что моего появления не заметил. Чтобы не отвлекать мужчину от столь нужного и полезного дела, я присела на бревнышко и стала любоваться. Как говорится, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. «Хороший!» Тихо каркнула Роза, примостившись рядом. «Кто, дедушка?» «Да, отличный человек», — согласно кивнула. «Ведьма», — усмехнулась ворона. «В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили». Принялась напевать, чтобы хоть как-то отвлечься от такого соблазнительного вида мужчины. Ворона, с опаской глянув на меня, отодвинулась подальше, а гримуар в моей голове весело хихикал. И при этом напевали странные слова. «А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трынь траву». «Повтори, повтори, не успел записать», — протараторил гримуар. «Что такое трынь трава?» «А кто ж его знает?» — хмыкнула я, отворачиваясь от мага. «Комаров, что ли, напустить, чтобы не ходил здесь? Не смущал нас, неискушенных и невинных девушек». «Ты-то!» — удивленно и слишком громко каркнула ворона, за что получила от меня поклёву, но было уже поздно. Маг услышал ее и повернулся к нам. «Так и знала», — заворчала я, бессовестным образом разглядывая полуголого мужчину. Он был поджарым, мускулистым и идеально сложенным. Подтянутое рельефное тело покрывали капельки пота, небрежно уложенные волосы, насквозь мокрые, липли к лицу, придавали ему забавный вид, что совершенно не вязалось с обжигающим взглядом. А темные свободные штаны с низкой посадкой не скрывали твердых кубиков пресса. Маг, держа на весу косу, застыл в очень соблазнительной позе, а на его лице расцвела наглая ухмылочка, увидев которую я быстро пришла в себя и с облегчением выдохнула. Уф, а то... Ой, и чего только в голову девушке не придет, пока она рассматривает такое тело. Да. «Долго еще? Мне тебя надо отвезти в твою комнату», — спросила, отводя взгляд. «Час еще, и хватит», — ответил мужчина, все так же улыбаясь. «Дед Родан, проводи его, пожалуйста», — попросила дедушку, убегая подальше от искушения. «Хорошо, Селин!» «Вот и что ты мне хотела показать?» Бурча на ворону, я почти бежала в домик Верховной. «Чего я там не видела, а?» «Ты присмотрись! Хороший же!» — каркнул фамильяр, присев на ветку дерева. «Приручим! Будет свой, прикормленный!» «Проблем с ним будет больше!» — упрямо произнесла. «Идем, дел полно!» А дома я вновь погрузилась в изучение гримуара. Конечно, знания, что перекачивались в меня, были, но их требовалось распределить по важности и по темам, чем я и занималась. «Селин!» — громкий голос Аги отвлек меня от столь скучного занятия. «Что?» — спросила, повернувшись к окну, в котором выглядывала довольная мордаха ведьмочки. «Мы давно не устраивали шабаш». «Ну, давай. Вот Макс валит и устроим». Согласно кивнула, вспоминая, что да, действительно, целых 7 дней. «Не, давай сегодня. И ночь самая подходящая». «Для чего?» — с недоумением уставилась на ведьмочку. «Для всяких колдовских чар. Мне Самия сказала». «Так, что-то здесь не то. А ну-ка, сознавайся, с чего такое рвение?» «Да, Вивьен, Лилит и Самия решили мага напугать, на шабаш его пригласить». «Хм, а что там страшного-то? Я пока не улавливала великую мысль ведьмочек». «А мы подготовимся», — лукаво улыбнулась девочка. «Вы понимаете, что о нас и так ходят ужасы по всему королевству? А вы их хотите подтвердить?» «Селин, дай добро им», — встрял в разговор дед Родан, довольно улыбаясь. «Не отстанут же. А Брайн умный. Разберется». «Кто?» «Мага зовут Брайн. Ты не знала?» — ехидно произнесла Аги. «Невелика честь», — буркнула, вспомнив, что да, он же представился еще там, на берегу. «Ну так что?» Снова законючила Аги. «Да делайте, что хотите», — махнула рукой, давая понять, что больше эту тему я обсуждать не буду. «И что ты на него взъелась?» — заворчал гримуар. «Родан прав. Умный маг». «И что? Много нам от этого пользы?» «Так ты бы присмотрелась. Даже я вижу, как он на тебя поглядывает. Ищет удобное место, чтобы препарировать». Язвительно предложила я. «Ладно, согласна. Надо с ним договориться и легализовать доставку продуктов». «Ну вот», — удовлетворенно произнес гримуар. «А там, глядишь, и освободят ведьмин остров». «И что нам с этого? Ну, освободят. Куда пойдем? Людей годами нами запугивали. До первого костра?» «Хм...» — промычал гримуар. Сказать на это ему было нечего. «Вот тебе и хм. Давай продолжим. А, кстати, у тебя там в запасах случайно нет какого-нибудь заклинания левитации, полетов или подобного? Никто из ведьм не пробовал летать?» «Есть одно. Да толку от него!» — заворчал гримуар. «Ведьма Гексуба не любила по болоту гулять, пиявки ей не нравились, и чавкающий звук, видите ли, раздражал. Вот и придумала летать над ним». «И что?» — заинтересованно спросила, подпрыгивая на месте от нетерпения. «Целых 5 минут подвисала над землей. Правда, не выше 10 сантиметров», — ответила книга, недовольно добавив. «Только страничку испортила и кляксу поставила». «Открой мне ее. Очень интересно глянуть, что там за заклинание такое». «Смотри». Зашелестел страничками гримуар, распахиваясь на нужной. «Вот видишь пятно какое?» «Вижу. Свинюшка была ведьма эта», — посочувствовала горю гримуарчика. «Ага. Она хотела взлететь, но не указала, как...» «Расчет вроде верный, но вот буквы не те». «Да, и клякса закрыла слово». «Точно. Перо птицы». «Да?» Задумчиво пробормотала книга. «Что-то я не припоминаю, чтобы она его применяла». «Вот. Как там Роза?» Перо напомнило мне о вороне, которая самоотверженно вызвалась проследить за магом на поляне, хотя дед уже вернулся. «И где это тогда шарится маг?» Говорит, Брайан закончил косить и перебрался на кухню к ведьмочкам. Там за ним Барси присматривает. И сами. «И кажется, он маринует мясо», — с недоумением произнес гримуар. «Селин, а маги умеют готовить?» «Мне-то откуда знать? Я от утреннего вида мага до сих пор в шоке. Сама же лицезрела». «Это да. И где аристократов учат такому?» — растерянно проговорила книга. «Уверена, что не всех. Это нам попался вот такой, особенный. То ли похвалила, то ли выругалась я». «Ну что, приступим?» «А что удумала?» — подозрительно спросил гримуарчик, уже зная меня. «Ну как же? Что это за ведьма без ступы и метлы?» Пожала плечами я, довольно улыбаясь. «Ступу не надо делать, да и большая она слишком, и место занимает. А вот метла в подвале лежит. Я ее давно заприметила. Или она меня?» «Че это? Летать будем и зловеще смеяться. Нагоним жути на мага». Расхохоталась я, сбегая вниз по ступеням. «Розу зови, нечего на мужика пялиться». «Уже. Надеюсь, хоть она тебя убедит». «В чем?» «Ушибешься. А крыльев у тебя нет. Кто ж летает на метле?» Возмущенно воскликнул гримуар. «Ведьмы. Самые настоящие. Просто забыли об этом». Метла стояла все там же, в углу подвала, и ждала своего часа. Подхватив родимую, я, не задерживаясь, вернулась в кабинет. Там уже была Роза и, недовольно вышагивая по столу, выговаривала гримуару. Стоило мне оставить ее без присмотра, она снова что-то удумала. «Я тебе говорила не показывать ей сомнительные заклинания». «А как запретить, а? А закладки и странички?» «Повыдергивает же». Горестно вздохнула книга и чуть громче добавила. «Ведьма!» «А Розе перья выщипаю!» — рыкнула я. «А то удумали за моей спиной меня же и ругать. И начну уже сейчас. Отдавай одно!» «Что? Как? За что?» Ошеломленно каркала ворона, гримуар ехидненько хихикал. «Не дам. Я хорошая и больше не буду». «Да не боись. Мне надо-то одно для заклятия», — успокоила расшумевшуюся ворону. «Ей-богу, будто сорока какая». «Может, сойки?» «Нет, уверена, здесь смысл кроется в пере от фамильяра. Оно же и не даст убиться». «Хм», — проронила книга. «А и верно, ведь у ведьмы Гексубы не было своего фамильяра». «Вот, а Роза у меня особенная? Она оберегает свою ведьму, так что сила заклинаний будет крепкая». «Ладно», — согласилась ворона, довольная похвалой. «Вот здесь возьми. Маленькая. Утром выпала, да жаль было расставаться. Как знала, что понадобится». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Начинаем. Метла уже ждет». «Давай». Одновременно воскликнули мои соучастницы. Это они ворчат обычно, для порядка. А так, те еще авантюристки. Торжественно уложив метлу на стол, предварительно убрав с него все лишнее, я припорошила ее землей, сверху на ветке осторожно положила перышко, следом сыпанула соли. Не знаю зачем, ну да ладно. И, завершив все это безобразие каплей крови, выдавленной из моего пальца, принялась зачитывать очередную абракадабру. Стоило закончить произносить заклинание, в распахнутое окно кабинета тут же ворвался вихрь, натащив сухие листики и разметав их по полу. Потом грянул гром, напугав им соек, нагло усевшихся на шкаф подсматривать. Кто им донес? И белку, которая совсем недавно сидела на подоконнике, теперь переместилась в кресло. «Ну что, получилось?» — уточнила Роза, глядя на сдвинувшуюся с места метлу. «Сейчас проверим», — ответила, опасливо поднимая над метлой руку, проговорила. «Земля, прощай». Метла мгновенно взвелась над столом, напугав и ворону, и меня, и Соек. «Получилось!» — радостно заорала книга и тут же тише добавила. «А летать?» «Ну не здесь же!» — прошептала, осмотрев кабинет. «Места маловато, хотя окно довольно большое. Нет, еще головой ударюсь». «Тогда во двор», — предложила Роза. «Там меня увидят, а я не хочу раньше времени показываться», — задумчиво произнесла. «Идем на полянку, за домиком. Там и деревья от ненужных глаз меня скроют, и Барси разрослась. Если что, поймает».